По истечении получаса Мельников предоставил мне имя и адрес владельца BMW. Я поблагодарила его за помощь и отправилась к этому парню.